Они. Когда мой человек только появился на свет, я первым встретил его в этом мире. Он был беспомощен и слаб. Он не умел говорить, мыслить, самостоятельно передвигаться. Он не умел ничего. Я смотрел на него и думал, что ему, наверное, сейчас довольно непросто. Я решил, что светлые эмоции, которые я буду ему дарить, помогут человеку преодолеть все трудности и научиться всем необходимым для выживания в этом мире умениям. Так я и поступил. Первые годы человека давались мне с трудом. Он не замечал меня или просто не понимал, что я вообще такое. Но прошло время, и все же мы подружились. Он очень привязался ко мне, а я к нему. Больше всего на свете мы любили мечтать. Не хочу хвастаться, но этому его я тоже научил. Мы мечтали обо всем подряд. О новом велосипеде, о лете, о звездах, о девочке из параллельного класса. Человек делился со мной мечтами, а я прилагал все усилия для их воплощения. Я думал, что так будет всегда. Но как же я ошибался? Человек рос, становился старше, а я с гордостью наблюдал за его успехами. Даже когда появилось оно, я не придал этому большого значения. Оно было маленьким, светлым и безобидным, тем более я знал о нем абсолютно все. Как оказалось, мы были с ним очень похожи, хоть и совершенно разными по своей сути. Человек тоже не обращал на него никакого внимания, он был привязан ко мне, а оно... было ему неинтересно. Мы все так же мечтали с человеком разным. Мечты, конечно же, стали совсем другими. Теперь мы грезили об окончании университета, о море на каникулах и о девушке из параллельной группы. Впрочем, да, некоторые мечты остались прежними. Человек всегда был рад меня видеть. Он смотрел на меня с улыбкой и блеском в глазах, а я отвечал ему тем же. Однажды я заглянул к человеку, чтобы помечтать о чем-нибудь интересном. Но лучше бы я этого не делал. Моему взору предстало неприятное зрелище. Человек сидел за столом в своей комнате, а напротив него сидело оно. Я взглянул в лицо человека и увидел на нем улыбку. Улыбка была другой, не такой, к которой я привык. Сейчас он улыбался немного грустно, но все так же по-доброму. Я перевел взгляд на него и обнаружил, что оно выросло и увеличилось в размерах. Да, оно все еще было светлым и безобидным, но этот инцидент заставил меня насторожиться. Я стал внимательнее наблюдать за ним и стараться как можно больше времени проводить с человеком. Время шло, и мой человек стал совсем взрослым. Не могу сказать, что наша жизнь была легкой и безоблачной. Случалось всякое, но я продолжал поддерживать человека в трудных ситуациях и не давал ему раскиснуть. Когда ему становилось плохо, я предлагал ему помечтать. Какое-то время это работало, но с возрастом он все неохотнее принимал мою помощь. А мечты становились все приземленнее и банальнее. Он хотел мечтать о деньгах, о власти и о женщине из соседнего офиса. Я не препятствовал, ведь это были его мечты. В большей степени меня беспокоило оно. Человек проводил с ним все больше времени наедине. Они разговаривали, смеялись. А однажды я услышал, что человек плачет. Я ворвался в его комнату, и первое, что я увидел, было огромное оно, которое сидело рядом с человеком. Оно выросло еще больше и стало уже размером с меня. Но теперь его нельзя было назвать безобидным. Да, в нем еще было много света, но я видел и мрак, живущий в нем. «Уходи!» – крикнул мне человек. «Успокойся!» произнес я. «Что бы ни случилось, ты всегда должен помнить о том, что у тебя есть я. Ты же знаешь, что я всегда помогу тебе». «Чем? Своими глупыми россказнями и мечтами, которые ни черта не сбываются?» «Но почему же не сбываются?» – удивился я. «Разве ни одна из твоих мечт не исполнилась?» «Может, одна и исполнилась, а остальные...» «Уходи! От тебя нет никакого толка!» «Да брось, человек! Давай присядем и как раньше!» «Уходи! Я не верю тебе! Я не верю в тебя!» Это были самые страшные слова, которые я слышал в своей жизни. Еще обиднее было от того, что он произнес их в присутствии него. Это отвратительное «оно» хотело забрать у меня человека. Теперь в этом уже не было никаких сомнений. Но я решил, что не сдамся и буду бороться, чего бы мне это ни стоило. Когда я в последний раз заглянул к человеку, он был пьян. По всей комнате валялись бутылки, какой-то мусор. Было грязно и накурено. Оно стало еще больше и еще темнее. Теперь уже мне приходилось смотреть на него снизу вверх. «Кто? Кто там?» – заплетающимся голосом произнес человек. «Это я. Я зашел, чтобы...» «Пошел вон! Тебя нет!» «Я есть! Вот он я! Посмотри на меня!» – закричал я. «Тебя нет!» Я перевел взгляд на него. Оно смотрело на меня и мерзко ухмылялось. «Отпусти его!» Впервые обратился я к нему. «Зачем?» «Я нужен ему, как ты не понимаешь? Без меня он просто погибнет без меня!» Оно посмотрело на человека, а затем приблизилось ко мне и тихо зашептало на ухо. «Когда-то я смотрел на тебя и мечтал быть таким же большим и светлым. Я думал, что мы сможем подружиться. Ты и я, и человек. Ты сочинял бы для него новые мечты, а я успокаивал в минуты отчаяния. Но посмотри, в кого ты его превратил своими несбыточными надеждами и глупыми мечтами. И посмотри на себя. Ты стал маленьким, мутным и темным. Он уже не верит тебе. Ему интересно только со мной, потому что я единственное, что у него осталось». Я хотел было возразить, но осекся на полуслове. «А что, если все, что он говорит, правда? Что, если я действительно сочинял для него не те мечты и рассказывал истории, которым не суждено было сбыться?» «Хорошо, пусть будет так», — согласился я. «Но нам нужно что-то делать. Без меня он погибнет». «Да, погибнет», – оскалилось оно. «А вместе с ним и ты. А я останусь навсегда». «Пошел вон! Тебя уже нет!» Оно мерзко усмехнулось и вытолкнуло меня за дверь. В тот вечер я видел человека в последний раз и долгие годы не знал, что с ним. Но если я был жив, то значит, что жив был и он. Да, оно было право. Я на самом деле потемнел, стал еще меньше и почти прозрачным. Силы покидали меня с каждым днем. Я не мог сосредоточиться и придумать даже одну самую маленькую мечту. Мне было больно от того, что я, большое и светлое будущее, превратился в жалкое ничтожество. И мне было вдвойне больнее, что оно, когда-то такое же светлое и безобидное прошлое, превратилось в монстра и держит в плену моего человека. Он уже не верит в меня и совсем не хочет мечтать. Вчера мне было очень плохо, и я думал, что наступил мой последний день. А после обеда заявились они. Человек подошел, провел ладонью по моей голове. Я открыл глаза и посмотрел на него. «Я за тобой», – усталым голосом произнес он. Я перевел взгляд на прошлое. Теперь оно стало совсем огромным и еле втиснулось в комнату. Оно молчало, стояла за спиной человека, не выражая никаких эмоций, лишь переливаясь разными цветами, то становясь светлым и чистым, то будто бы покрываясь черным налетом. «А как же оно?» – спросил я. Человек обернулся и тоже взглянул на прошлое, а затем снова посмотрел на меня и улыбнулся. «Мы выделим для него отдельную комнату в моем доме». «В твоем доме?» – удивился я. «Ну когда-то же он у нас появится?» – засмеялся человек. «Кстати, хотел обсудить с тобой планировку. Прошлое совсем в этом ничего не понимает. Вставай уже, хватит валяться. Я торт купил, отметим нашу встречу. Но только не допоздна, мне завтра на работу, рано вставать». «Надежда не умирает последней. Последним умираю я, будущее. Уже тогда, когда мертва даже надежда». «А мы еще живы».